все так чудо, ты невесом. И первый лучик солнца к тебе заглянет в дом. А может, кто проснется? Вдруг приходят сны о небе на руках, сны о теплых берегах и странах. И вроде странно, будто ты все это видишь с высоты, и кто-то есть с тобою рядом. Обидно просыпаться над вот вестем, кто твердит, что на другой планете любовь и свежий ветер. Так необыкновенно внизу проплывают моря. Впервые во вселенной только мы улетаем с тобой. С тобою остаться в небе. Как хотелось остаться в небе. С тобою остаться в небе. Как хотелось остаться в небе нам. Хотелось остаться в небе с тобой. Хотелось остаться в небе, как хотелось остаться.